пожаловался рыжий мужчина. Молодой парень промолчал в ответ на это замечание и, подойдя ближе к соседнему краю крыши, посмотрел вниз на происходящий там ад. «У нас осталось меньше часа. Что дальше?» «Хех!» Прикрыв глаза, выдохнул парень. «Дальше!» Открыл он свои голубые глаза. «Дальше!» «Последний ответственный за все это. Сегодня умрет. Ха! Думаешь, что ты с ним справишься? Я был избран для этого», резко повернувшись к рыжему мужчине лицом, ответил парень. 5 лет назад лучи утреннего солнца освещали просторный плац, расположенный между тыльной стороной широкого, 4-этажного здания и несколькими спортивными площадками. На площади проводилось торжественное построение курсантов Союзной военной академии огня. Вокруг, за специальными ограждениями, также собралось множество гражданских, а перед самыми площадками стояла широкая сцена с несколькими микрофонами, на которую то и дело поднималось по несколько человек. После того, как один из мужчин в красно-черном комбинезоне с черным жилетом разгрузкой объявил 5-минутную готовность, рядом со сценой построились музыканты в парадной форме и сами курсанты. Простора на этом плацу хватило, чтобы разместить весь личный состав академии. Недалеко от здания стояло несколько сотен курсантов, одетых по стандарту повседневной формы. Черный китель с красными погонами и государственными символами, вышитыми на них желтыми нитями. Также, на многих курсантах были различные знаки отличия, и в разных коробках стояли курсанты с шевронами разных факультетов. Впереди нескольких коробок по 100 или 150 человек стояли несколько рядов курсантов ближе к сцене. Кроме стоящих в такой же форме нескольких парней и девчонок, на некотором отдалении стояли такие же курсанты, но уже с синими погонами и рубашками под кителями. Недалеко от этих также стояли курсанты в желтых цветах поверх черных кителей. По другую сторону стояли 9 человек в ряд уже в коричневых рубашках и с погонами соответствующего цвета на кителях. Крайними слева со стороны сцены были 9 курсантов в темно-зеленых цветах под черными кителями. Начало торжественного мероприятия ознаменовала игра оркестра перед самой сценой, после чего на сцену вышел молодо выглядящий для своих лет мужчина с серебряными волосами, одетый в стандартный для страны огня, красно-черный комбинезон с черным жилетом разгрузкой. Когда он подошел к микрофону, оркестр резко затих. «Поздравляю вас с окончанием очередного года обучения в академии», произнес он. «Благодарю за ваш выбор и службу народу Союза. Благодарим за поздравления, лорд-генерал», хором ответили ему все стоящие впереди курсанты. «Вскоре», начал он, выдерживая паузу, «нас ждет празднование памятной даты, День Победы в 4-й мировой войне Шиноби, войне, в которой был выкован наш Союз, войне, которая изменила все. С тех событий минуло ровно 15 лет. В честь этой значимой даты академиями всех 5 стран Союза подготовлено праздничное соревнование в традициях шиноби прежних времен. Однако не я тот человек, который должен сообщить вам детали», — бегло глянув через плечо, произнес он. «Поприветствуйте одного из величайших героев войны, сильнейшего шиноби нашего времени, героя страны огня, деревни Скрытого Листа и всего Союза, лорда 6-го ХКГ, Узумаки Наруто». Повысив голос и отходя от микрофона, произнес мужчина и уступил место вышедшему вперед под аплодисменты и оркестровое сопровождение короткостриженному блондину с выбритыми боками и затылком, в расстегнутом фиолетовом кителе поверх белой, парадной рубашки. Взглянув на аплодирующих ему курсантов, он улыбнулся и, помахав правой рукой, глянул на всех своими ярко-голубыми глазами, которые сейчас сливались с цветом утреннего неба. «Приветствую собравшихся», — произнес блондин, лицо которого расплывалось в улыбке. Собравшиеся курсанты, по команде стоящих впереди, рядом с коробками и рядами старших, затихли. «Спасибо, что собрались здесь, в этот жаркий для конца весны день, чтобы постоять и послушать мою скучную речь», — отшутился он, вызвав некоторое количество смешков в строю. «Постараюсь не затягивать. Впереди сегодня стоят избранные представители 5 военных академий Союза. Вас собрали с самых разных факультетов, но именно вы, 9 избранных представителей от каждой академии, считаетесь лучшими из лучших среди курсантов. Завтрашний день вам будет выделен для подготовки, а уже послезавтра вы выступите на соревновании, стартовая точка которого будет здесь, в деревне Скрытого Листа. Суть соревнования – гонка-путешествие. Вам предстоит двигаться пешком, не используя извозчиков, поезда, плиты телепортации, воздушные и другие транспортные средства, за исключением кораблей для перемещения по морю и океану на большие расстояния. Маршрут вы вольны выбирать самостоятельно, но группы каждой академии будут обязаны появиться в полном составе на контрольных точках. Первая будет в деревне скрытого звука, нашей автономии в составе Союза. Оттуда вы вольны направиться в портовый город страны железа или выбрать корабль, отходящий из страны звука, чтобы попасть через залив Сенсаа в страну земли и, минуя ее горные хребты, добраться до следующей контрольной точки, деревни скрытого камня. После этого вас ждет длительный путь по суше до самой страны ветра с контрольной точкой в деревне скрытого песка. Из этой точки вы отправитесь в порт ветра и на корабле можете выбрать длительное морское путешествие без остановок или же с пересадкой в стране чая. В любом случае ваша следующая цель – страна воды и деревня скрытого тумана. Отмечая страны и деревни, блондин взглядом акцентировал внимание на той девятке избранных, которые представляли свою страну и деревню. Последнее, но не по значимости морское путешествие должно привести вас в страну молнии, а там и в деревню скрытого облака. Завершается ваше путешествие там же, где и началось, в деревне скрытого листа. В соревновании победит та группа, которая первой прибудет в лист, отметившись в каждой контрольной точке в полном составе, без потери тяжелораненых. Обращаю ваше внимание, что хоть это и соревнование, и на кону стоит ваша честь и честь вашей родной академии, мы все союзники. Сражения между группами или же отдельными их представителями по ходу соревнования категорически запрещено, нахмурившись, произнес блондин. Ваша основная задача – получить навыки и уникальный для вас опыт пути через различные земли Союза и показать, чего стоят те навыки, которые вы уже освоили как шиноби и защитники Союза. В экстренных случаях, а также, если группа или старшие группы принял решение о прекращении участия в соревновании по любым причинам, вам следует произвести выстрел в небо из специальных, выданных вам сигнальных орудий, стреляющих сигнальными ракетами. Наблюдатели или ближайшие патрули в ту же минуту выдвинутся к вам на помощь или установят связь. Также вы можете отказаться от дальнейшего участия на любой из контрольных точек, сообщив организаторам о вашем решении. В случае, если один член группы принимает решение о прекращении участия в соревновании, вся группа будет снята с участия. Вы либо финишируете все вместе, либо никто. Победителей будет ждать приз в виде денежного вознаграждения для всей группы, а также подарок от меня лично. Во славу Союза Великих Стран! Резко прокричали все курсанты. Во славу! Подняв кулак вверх, произнес блондин. Думаю, дальнейшие ваши действия вам в подробностях пояснят старшие группы наставники, ответственные за проведение соревнования. Учтите также, что мы, лорды Кага, на своем собрании, которое также пройдет здесь через неделю, будем следить за ходом соревнования. Надо же и нам как-то развлекаться. Вновь отшутился блондин, вызвав еще больше смешков в строю, чем раньше. ТЦ, клоун. Прошептал стоящий первым слева высокий юноша среди представителей Академии Огня в красной, вызвав на себя осуждающий взгляд рыжеволосой девушки, стоящей рядом с ним в той же курсантской форме и такой же взгляд стоящего рядом в белом плаще поверх парадной рубашки и брюк зрелого смуглого мужчины с впалыми щеками и шрамом через всю переносицу. «Ладно», — продолжил блондин, — «спасибо, что терпели мои шутки. Теперь, смирно, к параду в честь окончания учебного года». Приступить. Отдал он приказ и покинул сцену вместе с еще несколькими шиноби, стоящими за его спиной, включая генерала с серебряными волосами и легкой щетиной. Поверить не могу, что дожил до тех дней, когда 13-летние мальчишки становятся капитанами отрядов не на войне, а для соревнований, произнес седоволосый. Как всегда, отличная речь. Вы всегда так говорите, Какаши-сенсей. Что поделаешь, у тебя толкать речь получается лучше, чем у меня или Шикамару. «Кстати, где он?» – спросил блондин. Какаши пожал плечами. «Ладно, сам найду», – произнес блондин и направился по дороге, навстречу делегации из страны воды. «Доброго времени суток вам, а где?» Начал было он и тут же ему ответил молодо выглядящий парень в квадратных очках и с острыми, треугольными зубами, одетый в стандартный комбинезон для страны воды с синей расцветкой. «Прошу прощения, Наруто-сан, шестой сама все еще задерживается. Он уже прибыл в страну, но заявил, что слишком давно не был в Конохе и хочет осмотреть округу и саму деревню. Это же не вызовет проблем?» «Да, думаю, нет», – почесал затылок Наруто. «Только предварительные дела мы можем обсудить и без шестого. У меня все полномочия». «Ну тогда, пошли, Чиуджиро, найти бы еще одного со всеми полномочиями», – пробубнил в конце Наруто. «Тоби», – громко окликнул высокого паренька, смуглый мужчина со шрамом, После торжественного марша, дав ему время попрощаться с товарищами, стоявшими с ним в одном ряду избранных. «Вот черт!» – прошептал, услышав этот голос. «Парень, ко мне, курсант, я знаю, ты меня слышишь, бегом!» «Да, директор и рука!» – произнес парень и встал смирно, подбежав к мужчине со шрамом и глянув ему в глаза без доли испуга. «Ты сегодня был чем-то недоволен, разве?» – ответил парень вопросом на вопрос. «Это я спросил». «Нет, директор сама, все в полном порядке. И к речи ХКГ сама у тебя значит претензий нет?» «Да, никаких претензий, директор сама. Может ты хочешь что-нибудь спросить или сообщить мне что-то от группы?» «Нет, уверен?» «Да, тогда ладно, ступай, слушаюсь». Резко развернувшись кругом, парень побежал с плаца в сторону здания академии под удивленные взгляды курсантов. «Кто этот парень? Он вроде с третьего курса». Раздавались отголоски переговоров между другими курсантами. «Со второго, ну, они сейчас выпустились, теперь с третьего», уточнил кто-то. «Чтобы сам директор вызывал курсанта на плацу, когда такое было? А вы не знаете этого парня? Он же капитан команды, которая отправляется на соревнования. Говорят, он сильнейший в академии и по всем дисциплинам показал результат выше даже третьего курса, а в теории ему вообще нет равных. Этот дрищ, да ни в жизнь не поверю, он же с медицинского факультета. Как он может в практике боевых искусств быть сильнейшим?» — уточнял кто-то из курсантов вслух. «А вот так, я сам видел, как на экзаменах в спарринге ему проиграл даже наследник боевого искусства одного из величайших героев. Я бы не стал переоценивать парня в зеленом», — звучали оценки курсантов. «Ты, как всегда, самоуверен, Тоби», — произнес рыжеволосый мужчина, за спиной которого был фон горящего города. «Посмотри, куда тебя это привело. О, да, это может казаться адом. Наверное, все так и есть», — ухмыльнулся он. «Признаться, я уже начинаю скучать за смешными речами отца. Вначале, я совсем не понимал их и не ценил того беззаботного времени. И что же произошло потом?» «Все изменилось?» — спросил рыжий. «Не сразу. Сначала, я умер. Первый раз», — с улыбкой продолжил Тоби. «Примечание к части. Ну, глава первая — моя борьба. Примечание к части. Пошло добро. Всем приятного чтения. Это правитель наделяет скипетр властью, а не наоборот. Где же? Хм». Шагая по пустующим вечерним коридорам, бубнил про себя длинноволосый мужчина, закинув синий плащ с золотистым отливом на плечо и удерживая его там одним пальцем правой руки. «Мда, Наруто не врал. Денег они совсем не жалеют», — осматриваясь вокруг, произносил он. Пройдя по коридору дальше, он заметил проход на лестницу и уже подумывал направиться на выход, оказавшись на первом этаже, но его внимание привлек оставленный открытым вход на подземный уровень основного здания. «Хм. Празднование закончилось, и сегодня после 4 вечера все уже должны были разойтись». Прикрыв глаза, он сконцентрировался. «Хм. 1, 2, 2 человека. Дети», — прошептал он. «Какая интересная чакра». Произнеся вслух, он направился вниз по лестнице и спустился в похожие коридоры, но уже на первом, подвальном этаже. «Думаю, многие хотели бы быть на моем месте. Взмах, взмах. Точнее, если бы знали часть правды. Те, кто знают ту часть, которая скрыта от большинства за моей фамилией, думаю, нет-нет да слегка завидуют. Сложно их за это винить. Взмах. Но даже из тех 8, с которыми мне предстоит съесть пуд соли по ходу этого дурацкого соревнования, об этом знают только Шикен, близняшки Маха и Ника, ну и та, кто стоит сейчас у дальней стенки и тратит свое время, наблюдая за мной. Это у нее со дня нашей встречи. Впрочем, я и не против. К сожалению, даже они, зная все, не могут понять меня, не могут понять, каково это быть сыном самого лорда Хокаге. Для меня это всегда были обязательства. Я буквально кожей чувствовал, что обязан соответствовать ожиданиям, и я действительно старался. Взмах. Старался изо всех сил. Я был тем самым сыном, которым стоит гордиться. По крайней мере, все так говорили. Хотя, я сам считаю, что мои таланты – это просто везение. Однако, если даже все так, то почему? Взмах, взмах, взмах. Почему это касается только меня одного? Разве он не чертов лорд Хокаге? Разве он не должен соответствовать своему высокому титулу и быть, не знаю, чертовым лордом Хокаге, героем и примером для подражания для таких, как я и все такое? Черт, вырвалось у меня от раздражения, Когда я в очередной раз опустил клинок сверху вниз, остановив его в паре сантиметров над полом, мысли о чертовом старике не дают собраться даже на тренировке с мечом. Раньше такого не было. Похоже, он начинает меня бесить все больше и больше. Шутник хренов. Или может дело действительно во мне? Вдох-выдох. Может хватит на сегодня? Раздался девичий голос за моей спиной. Завтра опять руки дрожать будут. Если снова уронишь мой сок или кофе, или... Задумалась она. Мороженое. Или чипсы. Или газировку. Или... Да неважно. Я тебя больше не прощу, Тобиас. Надув щеки, произнесла она. Ухмыльнувшись, я решил прерваться. Взяв меч в одну руку и повернувшись к ней, направился к вешалке с полотенцем, чтобы утереть пот. Недалеко, на крючке висела также и моя курсантская форма. Китель, красная рубашка, галстук. Я даже не стал брать из общаги комбинезон или спортивный костюм. Сразу погнал в подвал, пока еще можно было выцыганить ключ у Гай-сенсея. «Ты всегда называешь меня полным именем, когда хочешь поторопить», — ответил я, утирая пот с головы, пройдясь также по своим крашенным в черный цвет волосам. «Если куда-то торопишься, то иди, тебе не обязательно ждать меня. Я, пожалуй, еще немного задержусь». «Опять выгоняешь?» С грустным лицом она слезла со столика для снаряжения. «А может, я хочу посмотреть на тебя и проследить, чтобы ты был в порядке?» «Нельзя, хех», улыбнулся я, вешая полотенце обратно. «Тебе, можно, кинь воду». Попросил я, и мне в левую руку полетела початая пластиковая бутылка воды. Открутив крышку зубами, я выплюнул ее в сторону и допил всю воду. Подкинув бутыль вверх, я, в шутку, перерубил ее катаной пополам. «Если не убрать, то Гай-сенсей опять разозлится». «Не нуди, Ариэль», — ответил я ухмыляющийся, длинноволосой, рыжей бестии. Единственной на два курса равной мне по росту и с внушительным, для ее 13,5 лет, размером груди. «Конечно же я все уберу, когда буду уходить. Я не дурак, расстраивать Гай-сенсея. Я еще помню, чем это заканчивается», — нахмурившись, ответил я. «Так ты будешь дальше сидеть здесь? Можем поспаринговаться, я сегодня в настроении. Знаю я, тебе лишь бы полопать, извращуга. Как будто в этом есть что-то плохое. В нашем возрасте рано. По крайней мере, все так говорят, а я, в отличие от тебя, послушная девочка. Хех, ну как знаешь», — ответил я. «В общем, я тебя предупредила. Завтра прибывает делегация из облака, а значит, Би сама дает традиционный концерт. Блин», — опустил я голову. «Ты опять хочешь затащить меня на этот фестиваль позорища? Ну, пожалуйста, пойдем». Начала ныть она. «Как будто тебе есть чем заняться в общаге, а если не ты пойдешь со мной, то меня туда отведет папа, и вот тогда это будет действительно позор. Это еще почему? Сам подумай. В моем возрасте ходить с родителями на такие концерты — это то тебе рано, то поздно, то мороженое, то еще чего. Не пора ли уже определиться, Риэль? Ты сейчас как папа говоришь, твой тоже тебе говорит подобное? Хех, ты ведь сама знаешь». «Знаю, но не понимаю. Ты бы хоть к маме заходил и помогал иногда». «Так я и захожу, и с сестрами помогаю, когда старик не в деревне». «Так ты пойдешь на концерт Киры Би сама, куда ж я денусь?» Прикрыв глаза, ответил я, и она кинулась мне на шею. «Эй, осторожно!» — выкрикнул я, убирая меч в сторону. «Я, между прочим, тоже шиноби. Не бойся, на меч просто так не брошусь», — улыбнулась она. «Ладно, но, что?» — удивилась она, все еще обнимая меня за шею. «Будешь должна мне поцелуй». «Да», — ухмыльнулась Риэль. «Ну тогда я внесу предоплату, чтобы тебе уж точно не было оправданий». С этими словами она поцеловала меня в щеку. «Не-е-е», сразу ответил я. «Так неинтересно. Давай по-настоящему. МММ». Она слегка покраснела и отвела глаза в сторону двери, а через секунду все же поцеловала меня в губы, позволяя приобнять ее за талию и прижаться вплотную. «Вот так?» — спросила она, прерывая поцелуи и объятия. «Да, думаю, достойная плата. Ладно». Начала она отбегать к двери. «Мне уже пора. Не перетрудись тут». Помахав рукой, она вышла за дверь, аккуратно прикрывая ее за собой, а я остался стоять как дурак, с обнаженной катаной в руке. Найдя на одном из столов для снаряжения ножны, я вложил туда катану, подарок на мое 10-летие от отца. Честно говоря, единственный его подарок, который мне действительно понравился и стал приятной неожиданностью. В целом, все экзамены я сдал на высшие отличия, но, лично меня еще смущает бросок куная снизу и из разных неудобных положений. выставив мишени. Да, на этой площадке это нужно было делать вручную, а именно ходить и поднимать эти деревянные макеты, ставя их под нужным углом, или забегать на потолок и привязывать их веревкой. Я приступил к отработке бросков кунаев снизу, с разворота, в прыжке с кувырком, просто в прыжке с разворота и так далее. Автоматические мишени у нас были только на специальной демонстрационной площадке, которая открывалась либо для экзаменов, либо только в присутствии преподавателя. Гай-сенсей хоть и доверил мне ключи от подвала, но просить его водить меня за ручку на более удобную площадку – это уже перебор. Думаю, на этом можно и закончить. Уже почти вечер, надо еще зайти купить поесть в общагу. Не знаю почему, но сегодня чувствую, что устал как собака. Из-за выпускного и парада? Да ну, бред. Но все равно, лучше отдохнуть за книжкой и лечь спать пораньше. Ариэль читает меня как открытую книгу. Пусть ее глаза совсем не такие, как у ее матери, но иногда, кажется, что она все равно видит меня насквозь. Она опять будет обижена, если я приду на концерт, уставший или не высплюсь. Сколько раз пытался доказать, но она так и не может поверить, что дурацкий рэп от этого здоровенного черного дядьки может кому-то просто не нравиться. Вроде теперь все получилось и броски в полном порядке. Надев обратно красную рубаху, не застегивая ее, я погнал собирать снаряжение. Есть две причины, по которым я люблю тренироваться один. Первое. Подобные тренировки меня успокаивают и отвлекают от идиотских мыслей об отце, пути шиноби, про который он постоянно несет всякую чушь и прочим. Второе. Складывая кунаи в подсумок, я с ухмылкой сжал в правой руке один и встал в стойку. Когда ты один на закрытой площадке, то можно полностью положить на технику безопасности и делать все, что хочешь. С такой мыслью я резко развернулся через плечо к двери входа-выхода и, хорошенько размахнувшись и вкладывая немного чакры, кинул кунай, что было дури. Ну вот, кто же знал, кто вообще мог подумать, что именно в этот момент кому-то приспичит войти без стука. Когда дверь открылась и кунай был уже в метре от лица незнакомца, я вздрогнул. Нет, слишком глупо. Нет же, мои глаза округлились до предела, а незнакомец, произнося что-то, что я даже не расслышал, мгновенно среагировал и поймал заряженный чакрой летящий на полной скорости кунай, зажав острие меж двух пальцев и в следующую секунду ловко подбросил его себе в руку, оценивающе глядя на меня. «Это было опасно», — произнес он, — «даже это, фу-уф», — произнес я вслух, — «слава богу», — вырвалось у меня, и я впервые в своей жизни схватился за сердце, услышав отдающийся в ушах его громкий стук. «Мои глубочайшие извинения», — поклонившись до пояса, — произнес я, — «все же, я чуть не убил этого мужика, и это меньшее, что следует сделать. Я не хотел подвергать вас опасности. Это, значит, тренировочный зал, а?» Зайдя внутрь на несколько шагов, произнес этот длинноволосый мужик, черная челка которого прикрывала небольшой шрам от ожога на лбу. «Невероятно, он меня откровенно игнорирует. Что же это ты так неосторожно здесь? Техника безопасности, она не просто так придумана», — решил пожурить меня он. «Еще раз, прошу прощения», — поклонился я. «Прошу, верните кунай». Глянул он на кунай, после чего резко метнул его мне под ноги, отчего я даже рефлекторно отшагнул назад. «Держи». Убить подготовленного человека таким будет тяжело, но все равно будь осторожен. Другие могут и поколотить за такое. Погодите, как это он так смог? Если он не видел атаки из-за двери, то такой уровень реакции. «Подготовленного?» — переспросил я. «Вы что, шиноби? Ну-у-у», — начал он, все еще осматриваясь в зале. «Раньше был, хотя и сейчас, впрочем, тоже». Подобрав кунай, я задумался, а смог бы я вот так легко остановить атаку противника, заряженным кунаем, с такой невыгодной позиции, не знаю. Если бы кто в открытую кидал мне в лицо такой кунай, то может и смог бы его так поймать, но так как он, кто он вообще такой? Длинные черные волосы почти до середины спины, острый подбородок, эти брюки, заправленные в ботинки старого образца, пуговицы. Да он вообще ни на кого из тех, кого я знаю или видел, не похож. Что он тут забыл? И что же тогда шиноби из воды делает в неположенное время в запрещенной секции академии? Нахмурившись, произнес я. Да так, гулял. А как ты понял, что я из воды? Пуговицы. Указал я пальцем. Он глянул на свою белую рубашку и ухмыльнулся. На его железных пуговицах был изображен герб деревни Тумана. Хех, вы не ответили на вопрос, что здесь делаете? Я же сказал, что гулял. Чего тебе еще надо, пацан? Это я и называю не отвечать на вопрос. Напрягся я. Это место запрещено для посещения, и если у меня есть ключ и разрешение преподавателя, то, что насчет вас, будете юлить, и я буду вынужден задержать вас на месте, а там пусть патруль разбирается, кто вы и что вы. Задержать, это будет проблемой, ответил он, продолжая расслабленно удерживать свой синий плащ на одном пальце правой руки, свесив его через плечо. Ведь если сопротивляться, то можно и увечья получить. Нахмурившись, я снял с пояса катану в ножнах, большим пальцем щелкнув замок и выпуская клинок на сантиметр. В этом я сильно сомневаюсь. Глянув на мою катану, произнес он и перевел взгляд мне в глаза. Ты же слабак. Ну все, дядь, ты доигрался. Схватившись за рукоять, я направил чакру ветра через клинок. Искусство природной трансформации чакры — это уже уровень выпускников. Да и то не все это осваивают даже в свои 15. К счастью, я в этом хорош. Спасибо маме, которая помогла со стихией ветра. Если меня и будут судить за нападение на тебя, то только, что у меня появилась железная отмазка. Получи. Резко вытащив клинок, я взмахнул им горизонтально на полной скорости, выпуская проходящую через лезвие тонкую и острую чакру в воздух, и без того пропитанный моим кю. Рассекающая волна с расстояния примерно в 20 метров его не убьет, но приятного будет мало, да и это уже будет побыстрее, чем куной. Его глаза округлились. Правильно, удивляйся, собака. Жаль, что впервые эту технику я применил именно против тебя. Я готовил это для него, чтобы отобрать наконец эти жеванные колокольчики. Выставив левую ногу чуть вперед, в момент удара он взмахнул перед собой своей левой рукой от груди в сторону, и моя рассекающая волна просто рассеялась, обернувшись легким ветерком. Пришел мой черед округлять глаза. С его руки лишь слегка шел пар, но не было даже царапины. Как такое возможно? Он полностью подавил мою технику киндзюцу. Иди ты, вырвалось у меня, а он, издеваясь, поковырял пальцем в ухе. Извини, я не расслышал последнее, ветерок шумит. Давай с той части, где ты слабак. Ты что-то хотел сказать? Ухмыльнулся он, глядя на меня. Ну все, он меня взбесил. Так, значит, улыбнувшись и опустив голову, я отбросил ножны в сторону и взял катану в обе руки, крепко сжав рукоять и сконцентрировав чакру. Ну тогда, защищайся. Собравшись, я побежал на него в лоб и, используя мгновенное перемещение на половине пути, резко ускорился, отведя клинок назад для колющего удара. В момент, когда я на полной скорости полетел к нему, я дополнительно выбросил руки вперед. Этот ублюдок продолжал стоять с ледяным спокойствием, будто вообще ничего не происходит. Я не целился в жизненно важные органы, четко представляя себе расположение органов в его теле, исходя из его роста и стойки, я целился аккуратно между желудком, селезенкой и почками. Если задену какой сосуд, то может быть кровопотеря, да и боль будет адская, но с таким ранением он, скорее всего, даже сам дойти до больнички сможет, а если нет, то сам его туда доставлю. Неожиданно, в момент выпада, он задействовал правую руку. Отшагнув назад и выигрывая лишние мгновения, он взмахнул плащом с плеча и окутал им клинок моей катаны и направив его полет вверх, потянув рукой за ткань. Вместе с клинком, вверх направились и обе мои руки, а этот тип, используя мерцание тела, резко ударил меня ногой в грудь с такой силой, что я выронил меч, оставив его в плаще, а сам, отхаркнув немного воды со слюной и прочувствовав всеми ребрами эхо от его удара, полетел обратно на пару десятков метров до середины зала и еще неплохо приложился спиной при падении, едва успев согнуть шею, чтоб не приложиться затылком. Кхе-кхе, перевернувшись на бок и обхватив корпус руками, продолжал я откашливать воду, что недавно выпил. Несколько раз вдохнув и выдохнув, терпя боль, я все же вспомнил свои усиленные тренировки. Это было очень больно, но этот удар, думаю, был вторым по силе из тех, которые я уже получал. Соберись, черт бы тебя подрал. На дрожащих руках я отжался от пола и пусть с трудом, но встал на ноги. Подняв глаза, я увидел, что этот тип все еще стоит уже с моим мечом в левой руке и улыбается. Сволочь, хех, все еще хочешь драться? Спросил он. Похвально, тогда, возвращаю. Легким движением руки он отправил мой меч в полет и воткнул его в пол в паре сантиметров от меня, отчего я вздрогнул и отшатнулся. Да кто он вообще такой? Хаку. Раздался женский голос из коридора. Вот ты где. За его спиной в дверь вбежала девушка в сером платье с открытыми плечами, примерно его возраста, с длиннющей и плотной черной косой, почти до самого пола. Какого черта ты вообще здесь делаешь? Повысила она на него голос, когда он повернулся к ней. А, заметила она меня, держащегося за грудь одной рукой и сморщившегося от боли. Этот парнишка ведь, да так, аппетит нагуливал. Перебил он ее. Да, ухмыльнулась она. Ну, если нагулял, то пойдем. Все уже собрались за столом, только тебя и ждут. Так чего еще не приступили? Ну, а как же мы без тебя? Хех, эй, пацан, как тебя зовут? Обернулся он ко мне, покидая помещение вслед за ней. Ты Тоби, ответил я, и он нахмурил тонкие брови. Тобиас, Тобиас Намикадзе. Так это, она округлила глаза, а он перебил ее жестом. Доиграем в следующий раз, договорились? Прости уж, но меня уже ждут. С этими словами он надел свой синий плащ, и на его спине я прочитал желтые кандзи 6 Мизукаге. Договор, повторил он, глянув через плечо. Ага, заметано. Так я и знал, что ты мне не поверишь. Откинувшись на спинку стула, произнес я, поставив апельсиновый сок со льдом в картонном стакане на столик. Да как в такое вообще можно поверить, Тоби? Ответил мне сидящий параллельно парень с чуть менее черными, чем мои крашеные, волосами, собранными в хвост на затылке и в расстегнутой спортивной ветровке поверх майки-сеточки. Не уверен, что сейчас могу назвать кого-то моим лучшим другом, но если выбирать, то именно Шикен сейчас был бы идеальным кандидатом. Если просчитать вероятность того, что сам шестой Мизукаге будет бродить по академии, то это уже крайне сомнительно, а уж то, что он будет вступать с тобой в драку, так и вообще. Блин, заканчивай уже со своими вероятностями. Нахмурился я. Гляди. Подняв футболку, я показал ему здоровенный синяк на груди. Думаешь, кто-то еще мог такое сотворить? ГХМ. Выдал он. Все равно сомнительно, что это был именно он. Как ты вообще мог его не узнать сразу? Да я ж кроме бати и дяди других кого не видел никогда. Да и не разглядываю я их фотки в газетах и журналах, а по ящику, если показывают их очередную сходку, то я тут же переключаю канал. Из-за бати? Ага, он там наваливает позорища, как обычно. Я тебе уже говорил, но ты не прав. Ага, только вот Мизукаге был реально крут. И времени, и сил не пожалел, чтобы это доказать делом, а не трепаться почем зря. Да и не сдал меня ведь. Хотя, за такое, мне должно было влететь в тот же вечер. Вот это я понимаю. Настоящий мужик. И все равно ты не прав. Это ведь правитель наделяет скипетр властью, а не наоборот. Выдал Шикен. Я это к тому, что именно Наруто сама сейчас лидер пятерки Кагэ, признанный всеми, включая Мизукаге. Значит, твой батя круче остальных, и это факт. Да понял я суть поговорки, можешь не пояснять. Только вот глядя на него, так совсем не кажется. Я отпил еще сока с помощью соломинки. Ты лучше просчитай мне вероятность своего прихода на концерт того рэпера-придурка. 100%. Да ну, округлил я глаза. Не подумай, мне не особо нравится, может пару песен только. Все же голос у этого мужика есть. Просто не тебе же одному ходить с красивой девчонкой. Я, может, тоже кого найду и предложу встречаться. Слегка покраснев, произнес он. Все девки едва ли кипятком несутся от этого типа. Хех, улыбнулся я. Это так не работает. Почему? Ну считай, это мой прогноз. Вероятность, что ты найдешь себе там девушку, крайне мала. ТЦ. Да пошел ты, Тоби. Самому подфартила Сариэль. Теперь, конечно, можно выпендриваться. Хех, пойду. Завтра вместе пойдем. Кстати, насчет этого, я бы хотел, чтобы ты стал лейтенантом в нашей группе на время соревнования. Я, удивился он, а кто, ты меня как-то прибил, а как же Ариэль, она посильнее меня будет. Дело не в силе, а в том, что здесь, постучал я пальцем по виску, если со мной чего случится, вероятность, если со мной чего случится, повторил я, повысив голос и перебив его, то только ты сможешь вывести группу целыми. При всей моей симпатии я не могу доверить это дело Риэль. Хех, выдохнул он. Хорошо, я согласен. Спасибо за доверие, капитан. Ударил он себя в грудь и поднял кулак. Вольно, балбес. Иду. Услышал я знакомый мужской голос из-за двери, после того, как позвонил в звонок рядом. Дверь открылась, и передо мной встал толстый и широкоплечий мужик с легкой щетиной на подбородке и густыми карими бакенбардами. Его волосы были в меру длинными и не особо ухоженными, а концы доставали до плеч, а мелкие глаза были достаточно узкими, чтобы подумать, будто бы он вообще их не открывает. Вау, он все-таки открыл глаза, глянув на меня в чистой белой рубашке и парадных брюках с начищенными до блеска туфлями. Тоби, Криэль, скорее за ней, Чоуджи-сан, ответил я. «Ну, слава богу, я спасен, Ариэль!» — позвал он, обернувшись через плечо. «Ариэль, за тобой пришел принц, только без коня!» — отшутился он. В этом плане он чем-то был похож на отца, только вот он был Джонином в отставке и сейчас, вроде как, занимался какой-то фигней в совете деревни, да и публично вообще не светился, а его юмор даже казался мне смешнее, чем у бати. «Я уже бегу», — раздалось вместе со звуком открывшейся и резко закрывшейся двери с верхнего этажа их дома. «Спасены», — улыбнувшись, уточнил я. «Ну да, еще немного и Хината бы меня точно под сраку пинком бы выпнула идти на этот концерт вместе с Риэль, но раз ты все же пришел, то я, с удовольствием, делегирую это тебе, хе-хе». «А вы жестоки, Чоуджи-сан», — ответил я. «На том и стоим, Тааби». Выбежала она в своей белой майке, подчеркивающей ее и без того немаленькие. Ну, так еще и юбка была, наверное, самая кроткая из тех, что я на ней видел. Чоуджи-сан глянул, слегка напрягшись, но, похоже, решил ничего ей не говорить по этому поводу. По крайней мере при мне. Прошмыгнув мимо здоровенного бати, она, по своему обычаю, бросилась мне на шею. «Я уж думала, ты не придешь, и нарушу слово, это не мой путь ниндзя», — отшутился я в стиле бати, хотя такие мысли были. Пусть она бы и обиделась, но отмазку я бы себе нарешать смог. Из кухни в коридор вышла худощавая женщина, стриженная под кари с такой же, как в будущем и у дочки, большой грудью, хотя их глаза очень сильно отличались. Мелкие карие глаза Ариэль были больше похожи на глаза Чоуджи-сана, чем на большие серебряные глаза Хинаты-сан. Это была отличительная черта древнего рода Хьюга, из которого она происходила, Бьякуган, одно из великих дадзюцу. Говорят, с ним можно видеть сквозь стены и на очень далекое расстояние, а также использовать чакру вне тела. И если задуматься, то Бьякуган и побольше может. Ариэль никогда на зрение не жаловалась, но Бьякуган в действии я у нее не замечал. Может ли быть такое, что он не передался ей от матери по наследству, или она просто никогда его и не показывала? Скорее второе. Повода ведь использовать его в академии толком нет. «Тоби», — улыбнулась мне Хината-сан, — «позаботься там об Ариэль». «Хорошо, слушаюсь, Хината-сан, можете быть спокойны», — ответил я, слегка отталкивая от себя настырную Ариэль. Попрощавшись с ее родителями, я мысленно поблагодарил Бога, в которого не верил, что мы ни разу не соседи. Ариэль с семьей жила в другом конце деревни, и встретить тут маму или сестер, вероятность, как сказал бы Шикен, крайне мала. Концерт проходил в самом центре, а если точнее, на перекрытой для этого рыночной площади на нижнем ярусе деревни. Толпа собралась, мое почтение, кажись, даже на инаугурацию отца, в честь его победы на выборах в председатели президиума Сената пришло меньше народу. Приходилось постоянно быть рядом с Ариэль, шаг влево или вправо и все. Искать ее потом пришлось бы долго и желательно с поддержкой с воздуха. Вживую я на концерте этого здоровенного качка еще не был. Он и в самом деле такой здоровый, как говорят. Даже на сцене выглядел внушительно. До этого я думал, что самый большой во всех смыслах человек, которого я видел, это отец Ариэль. Теперь это место займет этот би. В остальном все как я и думал. Тупые рифмы под битой, махание руками, а также эффектные трюки на сцене, которые могли бы впечатлить, если бы я с первого взгляда не видел, как именно он так делает, и даже не мог бы повторить подобное сам. Для шиноби это не более чем обычная гимнастика, хотя некоторые его исполнения все же требуют незаурядной силы и ловкости. Шикен был прав. Кстати, где он? У этого типа всего пара медленных песен, относительно нормальные. По крайней мере, на этом концерте. Больше всего мне понравилась одна, вроде называется «Солнце». Все было бы вообще отлично, если бы эту песню, звучавшую почти в самом конце выступления, не вылез вместе с ним петь и мой батя. Не то, чтобы он не умеет петь или смотрелся на сцене как-то странно на фоне этого черного качка, вовсе нет. Просто, ну ты же чертов лорд Хакаге, куда ты вылез? Хоть я и чуть не пробил себе лоб ладонью, толпе явно зашло появление на сцене Хакаге и их совместное выступление. Спасибо всем. Поаплодируйте также моему корешу и бывшему ученику, лорду веселой морде Хакаге, герою войны, Узумаки Наруто. Представил он батю перед тем, как тот пару раз поклонился, помахал рукой и свалил со сцены. Да ну нахер, серьезно, мой батя учился у этого типа, чему? После еще двух песен на бис концерт был закончен, и увеселенная горячительными напитками толпа начала расходиться. На часах было уже почти 10, а мне еще Ариэль провожать и оттуда в общагу. Завтра, К 6 утра надо в полной готовности быть у центральных ворот. Похоже, опять не высплюсь. Блин, начало ныть рель, когда мы проходили совсем недалеко от сцены. Чего? Я думал, ты будешь довольна как никогда. Да я-то довольна, только... Она грустно посмотрела на проход за кулисы, где собралось немного людей, пытающихся пробиться через охрану, но, похоже, те никого пускать не собирались. Как жаль, что Бисан раздает автографы и фотографируется только на официальных фанатских встречах, а не после концерта. Ну, его можно понять. Все же он выкладывается на полную. Надо и отдыхать, ответил я. Так я же не против, просто. Остановилась она. Встреча завтра днем, а мы с самого утра убываем из деревни на эту гонку. Получается, не светит мне автограф, грустно произнесла она. Ну, что уж поделаешь. Пожал я плечами. Хочешь, проведу за кулисы? Неожиданно раздался голос за нашими спинами. Я резко обернулся. К нам медленно приближался весьма высокий парень, старше меня, и Ариэль в стандартном комбинезоне страны молнии с их желтой расцветкой, без жилета сверху. Голубые глаза, чем-то похожие на мои, неплохо смотрелись на фоне растрепанных белоснежных волос чуть длиннее моих, а на лбу у него был повязан протектор облака на белой повязке, как у шиноби прежних времен. Интересно, он тоже крашеный или... Ну так, чего, рыжуль? Полностью игнорируя меня, обращался он к Ариэль. Решай быстрее, пока Би-сенсей еще там. Кивнул он за сцену. За его спиной я заметил весьма симпатичную синеволосую и длинноногую подругу в коротких шортах. Похоже, что именно с ней он пришел на концерт. Она сверлила его спину взглядом, а Ариэль сменила выражение лица от слегка испуганного до щенячьей радостного, но затем резко глянула на меня. Как-то невежливо прозвучало для незнакомца, не думаешь, произнес я, встав между ним и Ариэль. Правда? Улыбнулся он. Виктор, произнес он свое имя и протянул руку для рукопожатия. Будем друзьями, а? Лукаво ухмыльнулся он. Хех, вот так просто, это вряд ли, особенно учитывая, что мы соперники, произнес я, но руку ему пожал, чисто из вежливости. Тоби, в этот момент я вспомнил, где я видел этого парня и ту цыпочку. Команда из Академии Облака. Эти двое там старшие, выпускники, мать их. Ну извиняй, если что не так, я сирота, в детстве хорошим манерам не обученный, в богатеньких семьях не воспитан, произнес он, искренне скорчив виноватый вид и почесав затылок. Хрен поймешь, это он так на мою семью ненавязчиво намекнул или реально такой мудак сам по себе. Скорее второе. Откуда ему знать, кто мой отец? По приказу бати об этом запрещено трепаться на всех углах. Хотя, кому надо, все и так знают. Так чего? Снова он глянул через плечо на Ариэль. Тут я уже тоже глянул на нее, ожидая ее ответ. Ну как, разве ты сможешь? Вопросительно произнесла она. Без проблем. Кирби сама, мой наставник по киндзюцу, произнес он. Да и по жизни, наверное. Продолжил он. Меня пропустит. Тоби, со щенячьим взглядом произнесла она. Хех, ладно, но жду тебя здесь через 10 минут, ответил я. Поцеловав меня в щеку, она с радостным выражением лица пошла за этим парнем в сторону закулисного входа сбоку сцены. Ю-ю-ю. Через пару минут услышал я знакомый голос за спиной и, обернувшись, увидел идущего ко мне и слегка пританцовывающего Шикена. «И ты?» – выдохнув, произнес я. «Ну, что сказать, я был неправ, вживую он звучит лучше», – ответил он. «Хех, кругом одни предатели», – произнес я, накрывая лицо ладонью. «Да, а куда эта Ариэль пошла с капитаном из облака?» «За автографом», – ответил я. «Круто. Это только для симпатичных рыжуль такой аттракцион невиданной щедрости. Я вообще слышал, что этот парень, мягко говоря, не самый добрый и отзывчивый тип. Да и аура у него. Ты ведь не сенсор, а потому, лучше я скажу, чтоб ты понимал. Может, я ошибаюсь, но для его 15 лет, чакра у него как у слона. Нет, как у трех слонов. Я столько чувствовал только у взрослых шиноби старой закалки. Его называют гением нового поколения, как и тебя». «Кстати, хех, херня все это», – устало ответил я. «Да и вообще, по-моему, он на тебя похож», – продолжил Шикен. «Точно, глаза, такие же глаза», – задумался он. «Ага, конечно, только вот чакра у него все равно больше», – ухмыльнулся он. «Да пошел ты, извини за нескромный вопрос, можешь меня просто послать, если лезу, куда не следует, но я такой, любопытный», – произнес Виктор на пути к сцене. «Да ничего», – улыбнувшись, ответил Ариэль. «Ты и этот Тоби, пара?» – спросил он. Ариэль, засмущавшись, отвернулась и сцепила руки за спиной. «Ну-у-у», – начала она. «Ну да, «Думаю, можно сказать и так, хех, ясно. А почему тебя это заинтересовало?» Улыбнулась она, изогнувшись сверху вниз, глянув ему в глаза на ходу. «Да так, будет жаль, если ты разочаруешься в нем. Ты слишком хороша, чтобы в таком возрасте разочаровываться в парнях. А почему это ты решил, что я разочаруюсь?» Удивилась она. «Ну как же, я ведь выиграю у него в этой эстафете», с улыбкой ответил он. «Ха, это мы еще посмотрим, здоровяк», ударила она его кулаком в плечо. Подойдя к входу за кулисы, он, не стесняясь, расталкивал собравшихся людей, пытающихся рассмотреть проходящего мимо Биза кулисами, и уверенно шагал прямо на охрану. «Эй, парень», выйдя вперед, обратился к нему охранник. «Сюда нельзя, встанешь у меня на пути, и я тебе сердце вырву», нахмурившись, с ледяным спокойствием произнес Виктор, а от его на секунду увеличившегося кю, Ариэль и охранник резко вздрогнули, и последний пропотел холодным потом. «Ты», дрожащим голосом произнес охранник. «Шутка», вновь улыбнулся Виктор. «Передай по рации, что пришел Виктор. Бисенсей меня ждал». «Хех», облегченно выдохнул охранник и передал слова Виктора. Через десяток секунд ему ответили командой «пропустить», и отталкивая остальных, охрана сделала для него мини-коридор. «Пошли», — произнес он, повернувшись к Риэлли, взяв ее за руку, поволок за собой. «Ю, Би-сенсей», зайдя за кулисы и пройдя немного вперед по коридору, поприветствовал он Би. «Ю-ю-ю, чудак-дурак Вик-няк», вышел ему навстречу здоровенный черный мужик все еще в своем белом, сценическом костюме, и они стукнулись кулаками с размаху. «А это твоя новая девушка, так?» — глянул он на Риэль, поправив солнцезащитные очки, которые носил даже ночью. «Вау, это и вправду вы», восторженно произнесла она. «Не совсем, она из команды Академии Огня», произнес Виктор. «Вы же знаете, что мы все завтра отбываем на гонку, а она очень хотела взять у вас автограф, сенсей». «Понял, никаких проблем», произнес он, доставая черный маркер. «Могу расписаться хоть на груди, мэм». «Хе-хе», подняла она руки. «Этого не надо, вот». Она достала небольшой блокнотик из-за пояса. «Можете оставить, пожалуйста, я потом вклею этот листочек в большой альбом». «Окей, места в альбоме для бумажки с моим именем ты не пожалей. Я Кира Би, радость для женщины маленьких детей», произносил он, оставляя подпись. «Так, пригласить самого ХКГ, это и был ваш сюрприз, а, ты угадал, чудак-дурак. С Наруто мы всю войну прошли, а так, позади много славных драк, а теперь мы и рэп можем читать, вот так, ю», подтвердил Би. «Ну и где Шон?» — огляделся вокруг Виктор. «Я бы тоже хотел взять автограф». «Ну ты дурак, разве же непонятно, что он домой поспешил, как сайгак, а иначе жена ему просто отобьет яйца вот так», — начал жестикулировать Би. «Спасибо вам, Би сама, Виктор-сан», — поклонилась Риэль, перебив Би на моменте про яйца, когда он схватился рукой за пах, расставив ноги пошире. «Я пойду, меня еще ждет парень». «Конечно, беги, малышка, порадуй красотой своего парнишку», — ответил Би, и еще раз поклонившись, она побежала обратно. На небольшой площади у открытых нараспашку центральных ворот, выходящих на главную восточную дорогу от деревни Листа, собралось 5 избранных команд от военных академий Союза 5 великих стран. Сейчас парадная и даже повседневная форма была неуместна, поэтому все были одеты в стандартные комбинезоны в цветах своей страны. Рядом с каждой командой находился представитель из числа делегаций КГ, и только команду воды вышел проводить лично 6-й Мизу КГ, на которого Тоби иногда поглядывал через плечо, поправляя рюкзак на спине и смотря на часы, в ожидании представителя от огня, который так и не явился. «Хех, как всегда, Какаши-сенсей, как всегда», — пробубнил Тоби и глянул через плечо на стоящих за его спиной 8 курсантов. Поймав его строгий взгляд на развороте, Шикен хлопнул в ладони и, подобрав с земли свой рюкзак, закинув его на плечи, громко произнес: «Внимание! Построились в одну шеренгу». Курсанты, включая Ариэль, посмотрели вокруг и, не обнаружив старшего и глянув на него с недоумением, все же поспешили выполнить приказ, не споря. «Всем смирно!» — крикнул Шикен, встав крайним слева. «Вольно!» — произнес подошедший к ним Тоби. «Меня вы все знаете, а кто забыл, напомняю. Я, Тобиас Намикадзе, староста, теперь уже 3-го курса медицинского факультета. На время выполнения этой миссии я буду капитаном этой команды. Своим лейтенантом назначаю Шикена Нара». «Я слушаюсь», — выкрикнул Шикен. «Так уж и миссии. Это всего лишь поход эстафета, не перегибай, медик», — раздался голос одного парня из строя. «Как бы там ни было, строго глянув на него и повысив голос. «Я попрошу, нет, я требую, от каждого из вас отнестись к этому соревнованию, как к самой настоящей боевой миссии Шиноби и вспомнить все, чему нас учили. Только так у нас есть шанс не просто вернуться домой без лишних приключений, но и победителями. Нас признали лучшими из лучших и доверили бороться с другими избранными со всего Союза», — продолжал Тоби. «Так давайте не пустыми выкриками, а командной работой и дисциплиной продемонстрируем, как мы умеем бороться за свою честь. Покажем, чего стоит моя борьба, ваша борьба, наша борьба. Во славу Союза!» — поднял кулак Тоби. «Во славу Союза!» — хором ответили ему остальные, заставляя несколько команд, включая представителей молнии и воды, которые были ближе других к месту построения команды огня, обернуться к ним. «Отличная речь!» — раздался мужской голос, и за спиной Тоби мгновенным перемещением появился седоволосый мужчина в таком же стандартном комбинезоне и сером жилете разгрузки, который смотрел в раскрытую книгу. «Какаши-сенсей!» — резко обернувшись, выкрикнул Тоби. «Ну и где ж вы были? Простите, простите!» — улыбнулся Какаши, закрывая книгу и убирая ее в подсумок. «Мне перебежала дорогу черная кошка, пришлось делать круг через полдеревни и КХМ. Впрочем, это уже не важно», — глянув на Тоби, ответил он. «Становись в строй, Тоби!» — нервно дергая бровью, последний выполнил команду. «Итак, перед тем, как будет дан старт, команда огня, все помнят правила?» «Да, лорд-генерал, все помнят, что будет с теми, кто их нарушит и опозорит нашу деревню и страну?» «Да, лорд-генерал». «Отлично, тогда, третий курс, медицинский факультет, Акимичи Ариэль». «Я». «Третий курс, факультет разведки, Абурами Ибики». «Я». — выкрикнул парень в маске по переносицу и солнцезащитных очках. «Третий курс, разведка, Учиха Ника». «Я». — выкрикнула симпатичная черноволосая девушка с длинными волосами до середины спины. «Третий курс, разведка, Учиха Маха». «Я». — ответила девушка с такими же черными волосами, но со стрижкой под каре. «Третий курс, игра и теория, командование, Нара Шикен». «Я». «Пятый курс, игра и теория, командование, Сарутоби Кен». «Я». — ответил парень с квадратной челюстью и запущенной щетиной, который выкрикивал из строя во время речи Тоби. «Пятый курс, разведка, Марина Иккаку». «Я». — ответил ничем не примечательный худощавый паренек. «Второй курс, военная охрана, Сиали». «Я». — во весь голос выкрикнул стриженный под горшок парнишка и капитан команды. «Третий курс, медицинский факультет, Тобиас Намикадзе». «Я». — желаю всем вам удачи, и пусть мне не следует так говорить, учитывая, что я один из организаторов, но вернитесь с победой. «Во славу Союза! Во славу Союза!» — ответили ему девятеро курсантов. Под треск довольно большого костра, безопасная зона вокруг которого была выложена кругом из мелких камешков радиусом в 3 метра от сложенных пирамидкой горящих дров, синеволосая девушка медленным шагом подошла к сидящему на краю безопасной зоны и улыбающемуся своим мыслям парню, неотрывно смотрящему на огонь. «Виктор», — произнесла она в полголоса, — «разреши, хех, присаживайся». Жестом он указал ей на место рядом с собой. «Что на этот раз тебя беспокоит?» «Почему он?» «Из-за вашей схожести, почему вы вообще должны обращать внимание на этого парня, Тоби из Канахи? С вашей техникой мы могли бы поставить рекорд и пронестись по контрольным точкам буквально в пару суток, учитывая необходимости морского пути. Победа уже у нас в кармане, но мы тащимся за этими малолетками из Канахи. Я не понимаю, ХМ». Под уханье сов в костре треснуло еще одно полено. «Ты не права, мою технику не следует так глупо использовать. Не волнуйся, мы победим. Я все же дал свое слово, а ты знаешь, что это такое». «Да, простите за сомнение», — кивнула она, обозначая поклон. «Что касается Тоби, то просто подожди немного. Думаю, он нас еще порадует». Примечание к части. Вот и познакомились с новым поколением, частично. «Жду вас всех в отзывах. Я серьезно, напишите, что думаете, ибо это важно для дальнейшего развития, и помните, что этот ФФ дожил до этого момента, только благодаря вам». Глава 2. Эхо войны. Примечание к части. Всем приятного чтения. Всякой тьме нужен свой темный угол. С. На открытой детской площадке, освещаемой лучами дневного солнца с самого утра, раздавался детский смех и радостные крики. Просторная площадка включала в себя не только качели, карусели и песочницу, но и большое поле с искусственной травой, на котором белой краской были начерчены специфические ограничивающие линии, а в двух противоположных концах размещены ворота с сетками. Мяч попал в сети, раздался свисток от бегающего по полю на равных с двумя командами по пять детей, парня постарше. «Гол!» – раздалось от собравшихся вокруг поля зрителей. Команда девочек вырвалась вперед, и счет теперь 2-1. «Прошу форвардов пройти на середину поля», – раздалось от старшего парня судьи. «Эфррррррр», – раздалось недалеко под скрип качели, на которой с грустным видом сидела пухлая рыжая девочка примерно того же возраста, что и те, кто сейчас играл против мальчиков. Дети пинали мяч на поле с искусственной травой, бегая друг за другом в попытках выбить его из-под ног противника и забить в белые ворота с белой сеткой, минуя стоящего рядом с ними и преграждающего путь вратаря. Внезапно мяч, запущенный неудачным ударом, полетел в сторону качели и ударил в верхнюю часть опоры, отскочив и попав прямо в песочницу к совсем маленьким детям примерно 4-5 лет. Допив сладкую газировку и смяв картонный стаканчик, пухлая девочка, увидев это, неохотно встала с качели. «Эй, Ариэль, подай мяч!» – окликнула ее черноволосая девочка, подойдя к краю игрового поля. Все еще сохраняя слегка грустное выражение лица, пухлая девочка подошла к песочнице и, нагнувшись, подобрала мяч, медленно направившись к игровой площадке с искусственной травой. «Ну быстрее, Ариэль!» – продолжала кричать девочка-брюнетка. «Да не иди ты сюда, недотепа! Просто пни его ногой в нашу сторону, и мы тут же его поймаем, Ника!» За ее спиной возникла ее сестра-близнец. «Не стоит быть такой грубой, даже если это Ариэль!» Обе девочки стояли примерно на середине края поля. Ариэль была на небольшой возвышенности и качалась на качелях, с которых было хорошо видно игру. Встав рядом с качелей, она поставила мяч на край возвышенности и ударила по нему с ноги, запустив в воздух. Мяч полетел вверх и в сторону, даже близко не в двух черноволосых близняшек. Чтобы поймать его, вратарю команды мальчиков пришлось резко выбежать со своей позиции и добежать до другого края поля. «Что ты там говорила, Маха?» — жестом указав на Ариэль, произнесла одна из близняшек. «Ты глянь на нее, она даже мяч пнуть не может в правильном направлении. Я даже боюсь представить, что будет, когда она по блату поступит с нами в академию через 2 года». Раздалось от Ники, которая совсем не сдерживалась, и ее было слышно на всю площадку. «А ты еще хотела дать ей играть с нами, комок бесполезного жира. Или я не права, а?» — произнесла Ника, попытавшись найти поддержку у остальных девочек в команде. «Хватит уже», — произнес мальчик-вратарь в спортивном костюме с гербом клана Нара. «Аут был с вашей стороны, Ника, потому сейчас мяч наш», — оповестил он ее, и игра продолжилась. «Простите, едва-едва слышно», — произнесла Ариэль, опустив голову и вернувшись на скрипучую качель, где сидела и качалась еще чуть больше часа. После того, как игра закончилась и все уже разошлись, пухлая рыжая девочка спустилась на площадку и взяла в руки мяч, который всегда оставляли на площадке, на случай, если кто-то еще захочет поиграть.